Глава 10. Деревенька Гнилые Мякиши по над самой речкой. Из сугробов под берегом торчат жесткие перья камышей. Присели в снегу избенки мужичьи. Потихоньку светает. Бабушка Федосья первой встала, огонек вздула. Лучину в зубах зажала и на двор вышла. Крикнул встреч петушок умница, мол, пора и день начинать, слезай с печи, люд православный. По улице бабы зашастали, у кого огонька не было, затух за ночь, те к соседкам бегали. И на бегу в уголек дули, чтобы не загас. Совали его в печи, соломкой уголек окружали, вспыхнул огонь, сразу повеселели избенки. Закурились тут гнилые мякиши, дымом запахло всяко, а на горушке дом господский. Такая же изба, только шире, в оконцах не лед, а стекла вставлены. Мирон Агеевич Тыртов, барин старый, флота мичман отставной, велел из-под пола достать полосу мыла. От той полосы кусочек себе отрезал и помылся. Обмылочек же, чтобы дворня не пользовала, в сенцах за матицу спрятал. На костыль опираясь, прошел Тыртов в горницу. Три вдовы и невестки обхаживали свекра, желание его угадывая. Того подать или этого? Старик в красном углу сидел, а под иконою кортик. А за иконою тараканы жили, они там шуршат себе и шуршат. «Хорошо», — сказал Мирон Агеевич, — «у других-то хуже». Только было огурчик из рассола вынул, как хорошее-то и кувыркнулось. Влетел на двор Тыртовых малый соседский, от господ Паниных. Без шапки, босой, ноги в разброс на спине лошадиной. «Барин, меня к тебе господа прислали, коли что есть, так спрячь. Деревистскую сказку сверь, нет ли лишних? Беда, беда, недоимки за все годы прошлые берут, жгут и порют». Старик огурчик доживал и к себе. Там у него счеты имелись самодельные. На веревочках были желуди лесные навязаны. И стал Мирон Агеевич на желудях тех считать, чего казне недоплачено. Вышел к невесткам потом с бедой в глазах. «Водки!» — сказал. «Да стол накройте загодя, может, еще и откупимся». «Дети-то, сыночки мои!» — заплакал старик. «Одна буря архангельская всех в един час забрала! А меня-то вы с бабами своими оставили, без внуков! О, Господи!» Полдень вошли в гнилые мякиши солдаты. На крылечко дома дворян Тыртовых поднялся офицер. «По указу государыни нашей матушки...» «Уже то ведомо», — ответил старый мичман. А невестки его раскраснелись. «Извольте к столу, сударь, жаловать». За столом руку офицера нащупал, положил туда для начала. «Все едино не поможет», — сказал ему офицер, взятку приняв охотно. «Коли с вас не взыщу, так с меня взыщут. Лучше уж вы, сударь, своей властью, властью помещичьей, с мужиков требуйте. А на то я указ имею строгий. Времена ныне нежалостливы». Мирон Агеевич, невесток не стыдясь, бородиться стал. «Вор ты! Вор!» — говорил губы кусая. «Я же тебе сей миг остатнее свое сунул, а мужики догола выщипаны допрежь тебя! Что взять, коли нечего дать? Боженька-то Эван!» — показал старик на икону. «Боженька все видит!» «Тогда провешь!» — ответил офицер и есть не стал. Из-за стола скинулся, убрел по сугробам вниз, где чернели, словно размокшие снопы, мужицкие избы. А помещик сидел долго. Под любимой иконой кортик флотский, а на кортике том слова громкие, слова победные. «Виват, Россия!» Снизу дворня прибежала, стали рассказывать ему. «Мужиков да баб у всех на двор выгнали. Иные-то босс и барин. Надеть нечего, мерзнут. А живинку уже забрали в казну царскую. Бабка-то Федосья в уме повредилась. Так и воет, у ей барин тёлка остатня. Уж така ласково, взяли тёлку-то». Мирон Агеевич посмотрел на оконце. Там зябко светило солнышко и сверкал снег. Махнул рукой, слезы пряча. «У кого что есть, сымай!» — велел дворни. «Да вниз бегите, отдайте! Не стоять же им босым на снегу! Погибнут чай!» Отдал подушенные недоимки только один мужик — Захар Шустров. Он долго в бегах находился, наторговал или разбойничал, того никто не ведал. Но он отдал, а больше никто. Когда скотину забрали, сусеки подмели, холсты домотканные смерили, офицер считать стал. И, подсчитав, сказал: «Не журись, мякиши! С ваших тягал еще 46 рублев с гривнами. Отдай и не греши, а то бить вас стану». Завыли бабы, вся деревня упала ему в ноги. «Миленькой, родненькой, за что не милость така?» «Воры вы!» — кричал офицер, озябнув валенками стуча. «На вас недоимки старые налегли, и быть вам за беглых в ответе, и за них тоже сыщем. От того, что казне государыне убыток терпеть не солет, волю дай, так вы все разбежитесь, а кто государыню кормить станет? Подати — дело божеское!» А стоял здесь же дедушка Карп, мутноглазый. Сколько лет жил, сам не помнил. Чего-то все, коли брашки выпьет, про царя Михаила молол. То дела очень давние, как и сам дед. Вот к нему офицер и прицепился с дуру. «Тебя по что в сказке не указано? Ты откель таков?» «Да его забыли», — вступились мужики. «Он старичок тихой. Когда сказку ту писали, он тихо сидел. Его и обошли люди письменные. Дедушка, тихой!» Тут офицер палку взял и пошел всех по спинам молотить. «Долго мне тут мерзнуть с вами? Или вы беглые кроете? А может, тихого-то уже давно ищут?» И улыбался дедушка Карп, беззубый, глухой и тихий. Захар Шустров, богатей, плечом вперед поддался. «Погодь бить-то!» — закричал офицеру. «И по что старичка убогого тронул? Говорим тебе, нашинский он, тыртовский!» Взяли солдаты трех бобылей мужиков. Для начала поздоровее выбрали. Привязали к тыну, заголили им спины белые. «Начинай править!» — сказал офицер и отошел. Мирон Агеевич велел хрену из погреба принести и стал хрен тот нюхать. Он крики людей слышал, и ему худо было. Тыртов знал наперед, что сколь ни поравь, а взять с мужиков его нечего. Невесткам своим, что притихли, сказал дельно: «Несите мне ветроград прохладный, я честь буду». Принесли книгу, свечой закапанную, «Вертоград прохладный» называемую. В той книге были врачевские вещи, ко здравию человечества полезные. Мирон Агеевич под крики правежа листал затерханные страницы. Прочел как молитву с плачем. «А еще кого бьют на правеже с утра или весь день, той да приемлет борец траву сушеную и парит его в щах кислых, и в тую ночь места битые теми щами кислыми с борцом травою на себя кладет изрядно!» Отбросил помещик книжицу, велел невесткам: «Чего воете-то? Или не знаете, что делать вам? Варите щец тех поболе, всяк рваный будет ныне». Завечерело уже, и Захар Шустров сказал в ухо дедушке Карпу: «Ступай домой, старче, на тебя глаз вострят». «Чё?» — спросил старик. «Ступай до дому и спрячься, ты лишний». «Лишний? Ну-ну!» И тихо-тихо убрел куда-то. Тут мужики, от боя ослабев, привели же ребят спрятанных. Офицер оценил их и крикнул: «Того мало, а ради бедности вашей 2 рубля скину, а с вас еще будет 44 с гривнами. То недоимочно». Снова взлетели палки. «Во имя Отца и Святого Духа! Аминь!» — стонала деревня Гнилые Мякиши. И падала в ноги уже не офицеру, а Захару Шустрову. «Родненький, у тебя ж скоплено, пострадай за общество, ведь забьют бобылей, смягчи сердце-то!» Богатей рвал от баб полы своей шубенки. «Бог с вами, земляки, откеда у меня!» Офицер вытер рукавицей усы от иния, послушал ругань. «Крепче бей!» — сказал. «Кажись, до завтрева выправим здесь, а да в другие деревни пойдем, где посытнее!» И ползла деревня вслед за богатеем. «Что хошь, проси потом с нас, а сей день выручи!» Жалко было Захару расставаться с деньгами, но все же он решил спасти земляков. Бойко застрелял лопатками по снегу куда-то на задворке деревни, и там пропал. Испугались тут мужики, не сгинет ли совсем? Но Захар Шустров уже выскочил, словно черт, посереть улицы самой. Трахнул перед офицером горшок старый, из земли выкопанный. «Сколько лет содержал, все прахом! А меня лихом не поминайте, мужики и бабы! Сбегу! И снова на низы в гулящие люди подамся!» Доревком протазана треснул офицер в горшок, звонкий с мороза. В куски распался он, и покатились по снегу деньги. Озябшими синими руками офицер пересчитал их, после чего сказал: «А мать вас всех! Опять мало! С ваших тягл еще осталось рубль с полтинной!» «Одначе так, мужики, темно уже стало. Чего не доправили сей день, то завтра править станем. А солдат моих по дворам разведите и кормить их обязаны». Сам же он из деревни в гору поднялся, понюхал в сенцах. «Кажись, щами пахнет. Дадите ль похлебать?» Потом и спать легли. И крепко спали, только Мирон Агеевич ворочался. А утром глянули — тишина в деревне. Не дымит она, почернела. За околицу уже следы тянутся, санные. Завыл тут помещик, в ярости офицера за грудь хватая: «Разоритель ты мой! Убегли все! Чем жить-то я стану? Сыночки на службе морской пропали, один я с бабами старый!» Но офицеру было не легче. Его ждал суд, скорый и свирепый, ибо деревня Гнилые Мякиши ушла с его солдатами вместе. «Где мужики мои?» — плакал старый барин. «Солдаты-то, и где же они?» — убивался офицер. Скинулись вниз, толкали двери избенок. «Пусто! Пусто! Ай-яй!» Висели над порогом черные пятки. То остался на родине дедушка Карп, тот, что был лишний. И в сказку ревизскую не вписан. Но дед лишним не пожелал быть и повис над порогом избы своей. Он был очень-очень старый. Еще царя Михаила помнил. А при царе Михаиле тоже провежи были. Теперь правнучке его, императрице Анне Иоанновне, нужны были деньги для праздника вечного, и так она собирала с народа недоимки. А все это и называлось «провеж». Гнилые Мякиши, где же вы? Мы на тихой речке когда-то стояли. Карьеру делать по-разному можно, и способов к тому не счесть. Михаила князь Белосельский на селе Измайлове среди прочих кобелей тешил дикую герцогиню. А за бойкость любовную она ему подарки разные делала, деньгами, а чаще припасами для дома. Вот и сегодня собирался князь бойкость свою выказать. Сыскал он на Плющихе колдунью и полтину ей дал. «Желаю я, ведьма, — сказал, — перед некой дамой жар мужской проявить особо. Ты секрета к тому не ведаешь ли?» Колдунья опоясала князя Белосельского лыком мочальным, башко его в подпечек засунула и заговорила слова опасные. «Слову мудрому ключ замок, а поставит она тело в тело, и будет жила твоя мужеская да тайная тверже любого железа, каленого и простого, и всякого камени, морского и земного и подземного, и не падать жили твоей по веки веков. Слово сказано, а язык мой ключ — замок». И лыка с князя отпоясала. Ушел Белосельский от нее, но, будучи человеком просвещенным, лошадей своих на Моросейке близ улицы Покровки задержал. Тут по соседству с домом Блументроста обреталась аптека московская. Среди банок порцеленовых похаживал пузом вперед и сам аптекарь, господин Соульс. В просторечии — соус. Князь его шепотком спросил, подмигивая зазорно. «А нет ли у вас, господин Соус, лекарствица такого, чтобы перед дамами особливую страсть выявить?» «Канториды для здравия опасны», — отвечал аптекарь, на банки свои поглядывая. «И по указу царскому надобно иметь письменное заявление от той дамы, которая недовольна вами в утехах своих бывает, а без записки от дамы сердца никак не могу». Вздохнул Белосельский, ладно, мол, и поехал далее, на одну лишь колдунью полагаясь. Но только с Никитской он завернул, тут и поперли мимо него, наперерез кареты немалые. Нырял меж сугробов вазок золоченый, царский, а в стекле мелькнуло лицо, лицо Анны Иоанновны. Ехала она по дороге на Измайловское. Выходит, напрасно тратился. Не бывать сегодня князю там и бойкость некому выказать. Анна Иоанновна сидела на диванах, простеганных червленым бархатом. Чтобы порошу обминать, перед царским выездом пустили наперед вазок с девками, а девки те вовсю пели. «Покинь куби да стрелы, уж мы все не целы, но сладко уязвлены любовною стрелою, твоею золотою все любви покорены». На супротив Анны сидела лейб-стригунья Юшкова. «А что, дура?» — спросила ее Анна. «Не стара ли я еще?» «Ой, матушка!» — замахала Юшкова ручкой. «Не гневи ты боженьку! Экая сласть-то в тебе! Уж ты такая ты пышна! Уж такая масляна! Куды другим погодкам до величества твоего?» «А погодки-то каково кажутся?» «Да уж давно сгрыбились!» «Эвон у черкасской пузо мешком виснет!» «Да, были, сели все! А у тебя, гляди, красота какая! Волосики твои, быть-то венючек маховой банной!» «Ну и ладно», — успокоилась Анна Иоанновна, довольная. С криками и свистом бичей миновали село Черкизово. Вдали уже и крыши теремов Измайлова завиднелись. Ехали скоро, так и рвали лошади царский поезд. И вдруг грохот, пыль, визг, ни воска, ни девок. Разверзлась земля. Посреди дороги яма громадная. Провал. Вздыбились бревна оттуда, хитро уложенные, как в капкане. «А-а-а!» Рев животный, нечеловечий, то кричала сама императрица. «Убивают меня! Убивают!» В провал, стуча по крыше воска, сыпались здоровенные камни. Трещало дерево с хрустом. Дрыгали ногами лошади, разрывая в бешенстве упряжь. Осела снежная пыль, и все стихло. Из седла выскочил Левенвольди, рванул дверцу кареты. «Счастье вашей всей империи», — сказал он, — «что вазок с девками выпустили впереди себя. Едем обратно на Москву». Примчалась во дворец и кинулась к Ушакову. «Андрей Иванович, узнай злодеев! Спаси!» Ушаков по набожности своей весь пытошный застенок образками да иконками завешал. Оглядел он лики святых угодников и... «Ведите пациента первого», — велел. Первый пациент взвился на дыбу свечкой. Вздрогнули камни от страшного воя. Тогда Андрей Иванович на колени встал и голоском тихим, дрожащим запел акафист Иисусу сладчайшему. Но ни дыба, ни железо раскаленное, ни молитвы ничто не помогло открыть людей, которые устроили покушение на императрицу. Вокруг Черкизова да Измайлова чернели избы мужиков, шумели там гиблые по колено в снегу леса, да изредка мерцали над угорьями речек тусклые огни лучин. День как день. Таких дней на Москве много. На кульях торчали головы и глазами, блеклыми, веки дремлющие опустив, встречали пасмурный рассвет над Яузой. Загудел Иван Великий. Поначалу ухнул басом успенский колокол. В 4000 пудов. Потом ревун, этот был поменьше. А за ними пошли сыпать прочие. Медведь, татарин, лебедь, голодарь, корсунь и 27 еще разных. Пришли сторожа, люди бывалые, они головы с кольев сорвали и в мешок их поклали. А из другого мешка свежие головы вынули, только вчера еще рубленные. И водрузили их на страх народу, чтобы люди русские себя не забывали. У этих еще веки не опустились. Рассвет над Яузой сочился в мутных зрачках, смотрели они на Москву тускло и совсем не гневно. И 1000 пудов звонкой меди гремели над ними. Собирался народ. Выходили из фортин люди гулящие, себя не помнящие, около бань синяки румянами замазав блудные девы в тулупах козлиных похаживали. Коли копеечка лишняя у тебя имеется, так согреши с девой. Заодно в баньке попаришься. Запахло рыбой жареной. Прели под тряпками для тепла укрытые коровьи сычуги с гречневой кашей. Из харчевен лез дым через окошки. Не пожар, а просто так. Грелись там. Пронес мужик скамью, преизрядную, и на той скамье товары раскладывал. Дело скорняцкое, хорошее дело. На саночках везли бабы квасные кади, на квас всегда спрос охотный, это прибыльно. Из цирюльни вышли воры. Ребята, хоть куда. Они сразу в толкучку затерлись, пошли народ щупать. Скорняка увидели, скамью опрокинули. Мужик был не промах. На снег лег, и что было у него, юфть там и голицы, рукавицы, все под себя зажал. И не встал, покуда воры не отошли. Потом от земли воспрянул весело, снова торг учинил. И смотрели на людскую суету головы, вчера рубленные, свежие. Прошел бородой тряся юродивый Тимофей Архипович. «Уваж!» — кричали ему. «Окрести нас или облай!» «Ой, люди! Очами не видите и ушми не слышите! Анна-манна гол щелков! Да и был я таков! Сократи и сомри кобеля царского и крестьянского и монастырского! Вняли ли?» «Вняли!» — отзывался народ площадной. «Чтобы стался он не слеп и глуп, как теле мокрое, чтоб связались ему челюсти, а в челюстях язык его, и чтобы не слышать вам лая дикого не нашего, вняли ли?» Вскочил на бочку парень, шапку свою рванул пополам. «Спасибо, Архипыч, что надоумил меня!» — кричал в толпу. «Как не внять тебе? Мы того кобеля знаем, то Берон поганый!» Сверкнул протазан над толпою. Бежали солдаты. «Стой!» — орали. «Хватай его, хватай! Вали с ног!» Но парень уже летел по улице, а за ним солдаты. «Куда тебя туда понесло? Стой, а то стрелим!» Ох, и шибко бежал парень. Сам он русский, улица русская, солдаты русские, власть чужая. И кричал он на бегу затейно, словом особым, которого все боялись. «Когда моя нахас, то и дульяс погас!» То значило: «Не трогай меня, а то ножика получишь». Влетел парень в кабак неугасимый, бухнула за ним дверь. А солдаты уже тут, и прется офицер с паратазаном. «Эй, петухи, погоди пить! Сказывай, где тот человек, что вошел сюды кого только что?» Отвечали ему: «Вина пьяницы, табаков курильщики». Да в зернь игральщики, словами извечными, что наизусть помнили. «Знать того не знаем, ведать того не ведаем». И ушел офицер обратно в сумбур криков да сговоров московских. А воры гладкобритые все похаживали, да все посматривали, Средь бела дня, не стыдясь честного народа, стали раздевать они купчину из Китай-города. Раздевали, приговаривая с улыбочкой. «Шасть на кабак, дома ли чумак? Веришь ли на деньги? Или в долг даешь? А каково с бабушкой живешь?» Молчал купец, только, знай, поворачивался. И снимали с него в самый аккурат все по порядку. Кушак яицкой, рукавицы козловые, сапоги и шапку, шубу нагольную, кафтан с мурострой, фуфаечку китайчатую, штаны лазоревые и сподние полотняные. А более снимать было нечего, и тогда купец завопил: «Караул! Грабят!» Народ безмолвствовал. И крутился вдали партизан офицера, и покрикивали люди гулящие, себя не помнящие: «Когда маяна хас, то и дульяс погас!» В этот обычный день, каких много, въехал на Москву бывший губернатор земель казанских Артемий Петрович Волынский. Въехал тишком, в каретке малой, чтобы глаза пышностью не мозолить, и остановился в доме Нарышкиных по родству. Только было детишек от платков и шубеек раскутали, тут и вошли в покои солдаты. Офицер же, явясь, сказал Волынскому: «От имени государыни-матушки было указано вашей милости до самого низу ехать, под команду генерала Левашова. А за место гелянских провинций вы, сударь, самовольно в нарушении указа царского на Москве объявились дерзко, и в том ответ дайте». «Тебе, балде, ответа не дам», — сказал Волынский. «А врагам моим отвечу. Зубы мои, во, гляди! Такими зубами до кишок можно добраться. Смекнул?» Офицер был глуп и смотрел на зубы. В самом деле, у вельможи Волынского не зубы, а перлы. Один к одному, белые, чистые, крупные. Такой вестимо любого волка разорвет. Но возле дверей уже качнулись штыки. «А это зачем?» — крикнул Волынский. — «Велено держать вашу милость под арестом и никуда не выпущать, и грозит вам ныне строгая инквизиция». «У-у-у-у!» — завыл Волынский и покатился по полу.